Поэтому отец подумывал, как бы поговорить со своими родственниками из семьи Дзя и пристроить сына в их домашнюю школу. К счастью, Цинь-Джун встретился с Бао Юем, узнал от него, что домашней школой рода Дзя ведает ученый-конфуцианец Дзя Дайжу, и отец был очень рад, что сумеет устроить сына в школу, надеясь, что тот будет успешно учиться. И это даст ему возможность добиться известности и сделать карьеру. Цинь Банье смущало лишь то, что сын его все время будет находиться вместе с детьми богатых и знатных родителей. Поэтому, чтобы не уронить свое достоинство, неизбежны были большие расходы. Однако во имя будущего сына он не останавливался ни перед чем. Собрав, откуда только было возможно, 24 ляна серебра на подарки, которые полагалось подносить при первой встрече, он вместе с Цинь-Джуном отправился к Дзя Дайжу. После этого Бао Юй избрал счастливый день, когда Цинь-Джун впервые вместе с ним должен был пойти в школу. И с этих пор в школе начались скандалы. Но об этом мы расскажем в следующей главе. Глава 9, из которой можно узнать о том, как Ли Гуй получил наказ наставлять дурного мальчишку, и как Мин Янь, рассердившись на сорванцов, учинил скандал в школе. Цинь Банье и его сын ожидали письма от семьи Дзя с сообщением о начале занятий в школе. Бао Юй был так нетерпелив в своем желании поскорее встретиться с Цинь Джуном, что решил непременно идти в школу через 3 дня, о чем и не замедлил известить своего друга письмом. В тот день, когда Бао Юй проснулся, Си Жень, которая уже успела собрать и привести в порядок книги, кисти для письма и другие школьные принадлежности, грустная и задумчивая сидела на краю его кровати. Как только Бао Юй поднялся с постели, она стала помогать ему причесываться и умываться. «Дорогая сестра, почему ты так невесело?» — спросил Бао Юй, заметив печальное выражение на лице Си Жень. «Неужели ты боишься, что если я буду посещать школу, я охладею к вам?» «Зачем ты говоришь ерунду?» — упрекнула его Си Жень. «Учение — дело хорошее. Не учиться — значит напрасно жить на свете. Только об одном тебя прошу. Когда читаешь, пусть все твои мысли будут заняты книгой. Когда не занимаешься, думай о доме. И смотри, не балуйся с мальчишками. Не то узнает твой отец, а с ним шутки плохи. Хоть ты и говоришь, что преисполнился решимостью учиться, но, по-моему, время занятий следует ограничить. Захватишь слишком большой кусок, не сможешь его проглотить, да и здоровье нужно беречь. Это лишь мое собственное мнение. Но все же подумай над моими словами». На каждую фразу Си Жень юноша отвечал кивком головы. «Твой халат на меху я уложила в узел и отдала слугам», — продолжала между тем Си Жень. «Если в школе будет холодно, наденешь его сам, потому что там некому будет о тебе позаботиться, как дома. Грелки для рук и для ног я тоже туда отослала. Требую, чтобы слуги подавали тебе их, когда понадобится. Ведь все они лентяи. Если им не напомнишь, они только рады будут. Чего доброго еще заморозят тебя?» «Не беспокойся, я сам справлюсь», — пообещал ей Бао Юй. «Только вы здесь не скучайте, почаще ходите гулять с сестрицей Линь Дай Юй». Пока не разговаривали, Бао Юй оделся и собрался, и Си Жень стала торопить его пойти навестить матушку Дзя, Дзя Джена и госпожу Ван. Поговорив немного с Цинвэнь и Ше Юэ, Бао Юй, наконец, отправился к матушке Дзя, которая тоже не упустила случая, чтобы сделать ему кое-какие наставления. Потом Бао Юй повидался с госпожой Ван,